мученицы Домники. Святая Домника подвязалась при императоре Диоклетиане. Приведенная за исповедание Христа на суд к Лизию и Гемону Аназарва Киликийского, она сначала была бита воловьими жилами, ноги же ее были обожжены раскаленным железом. Затем ее столь жестоко били палками, что сокрушили ей суставы. Брошенная, наконец, в темницу, она там, вознося благодарение за мученические раны, предала дух свой Господу в 286 году.